Там новое торжество ожидало Бориса. Вся Москва встретила его, как некогда Иоанна, завоевателя Казани, и патриарх в приветственной речи сказал ему: «Богом избранный, Богом возлюбленный великий самодержец, мы видим славу твою, ты благодаришь Всевышнего. Благодарим его вместе с тобою, но радуйся же и веселись с нами, совершив подвиг бессмертный. Государство, жизнь и достояние людей целы, а лютый враг, преклонив колено, молит о мире. Ты не скрыл, но умножил талант свой, всем случае удивительным, ознаменованным более, нежели человеческую мудростью. Здравствуй, о Господи, Царь любезный, небу и народу, от радости плачем и тебе кланяемся». Патриарх, духовенство и народ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смирение, государь спешил в храм Успения славословить Всевышнего и в монастырь Новодевичий к печальной Ирине. Все дома были украшены зеленью и цветами. Но Борис еще отложил свое царское венчание до 1 сентября, чтобы совершить сей важный обряд в новое лето, в день общего доброжелательства и надежд, лестных для сердца. Между тем, грамота избирательная была написана от имени Земской думы с таким прибавлением: «Всем ослушникам царской воли неблагословение и клятва от церкви, месть и казнь от синклита и государства, клятва и казнь всякому мятежнику, раскольнику, любопрительному, который дерзнет противоречить деянию соборному и колебать умы людей молвами злыми, кто бы он ни был, священного ли сана или боярского, думного или воинского, гражданин или вельможа, да погибнет и память его вовеки». Сию грамоту утвердили 1 августа своими подписями и печатями Борис и юный Феодор, Иов, все святители, архимандриты, игумены, протопопы, келари, старцы чиновные, бояре, окольничьи, знатные сановники двора, печатник Василий Щелкалов, думные дворяне, дьяки, стольники, дьяки приказов, дворяне, стряпчие и выборные из городов, жильцы, дьяки нижней степени, гости, соцкие, числом около 500. Один список ее был положен в сокровищницу царскую, где лежали государственные уставы прежних венценосцев, а другой — в патриаршую ризницу в храме Успения. Казалось, что мудрость человеческая сделала все возможное для твердого союза между государем и государством.